Глава 16. И будет война. Выпуская на волю песню заклинания, Виола думала о маме. О настоящей маме, той женщине, которая подарила ей жизнь и передала часть своего дара. Скоро они встретятся, пусть и ненадолго. Потом мама отправится в то место, которого заслуживает, в светлый мир. И пусть она уже не человек, а бесплотная душа, но Виола не сомневалась, что узнает ее в любом облике. Скоро. Совсем скоро. Каменный великан приближался. Виола чувствовала, как дрожит ледяной пол лунного чертога под его ногами. Видела, как темная громада надвигается, вытесняя с собой клубы пара, слышала, как хрустят, ворочаясь его каменные суставы. Бажена, державшая на руках полудохлое существо по имени Мортом, и Аздемониум, вновь снизошедший до людей, тем, что уменьшился в размерах, наблюдали за процессом из-за спины Виолы. Мортом шипел, как порванный шланг, точнее, шипение доносилось из-под хламиды, наброшенной на нечто с невнятными очертаниями. И увидеть, кто или что там прячется, Виоле пока не удалось. Из-за отсутствия слуха, зрения и голоса, которые вернулись к ней лишь после того, как разговор между Блаватской и ее двумя мистическими собеседниками закончился, Виола даже не знала, как и с какой целью появился этот Мортом. Но, несмотря на хилый вид, он пугал ее больше, чем Аздемониум, брызжущий чернотой из глазниц и высекающий острием меча искры изо льда. Вид шевелящейся хламиды вызывал у Виолы чувство обреченности. Казалось, стоит распахнуть полы, и разверзнется прожорливая бездна, способная втянуть в себя весь мир. Виола старалась на нее не смотреть, но хламида странным образом так и притягивала к себе ее взгляд. Мортем продолжал раздраженно шипеть, Блаватская покачивала его на руках точно капризного ребенка, поглаживала капюшон, похожий на полуспущенный воздушный шарик, и ласково приговаривала: «Еще чуточку терпения, они все получат по заслугам, и твой стервец, и моя мерзавка, и остальные». Виола не понимала, о ком говорит Бажена и чего добивается. Блаватская не оставила ей выбора, пригрозив отдать ее в руки злой колдуньи в случае, если она откажется призвать каменного великана и направить его в пекло, чтобы потревожить спящего демона с огненным взглядом. «Знай, что песня заклинания, которой ты обладаешь, была когда-то украдена у могущественной ведьмы Лоухи, правительницы страны Похьолы, земли которой простираются по эту сторону барьера», — сообщила ей Бажена, когда Виола начала сомневаться в благих намерениях своей спутницы и поинтересовалась, действительно ли та была подругой ее родной матери. «Лоухи жаждет вернуть себе дар, что находится сейчас в тебе. И поверь, как только она до тебя доберется, тотчас растерзает твое тело на кусочки, чтобы извлечь его. Именно так она и поступила с твоей матерью. Лоухи не могла до тебя дотянуться, пока ты была в мире людей, но здесь тебе от нее не скрыться, если лишишься моего покровительства. Сама погибнешь, и мать не спасешь». Гнев, огнем полыхнувший в лисьих глазах Блаватской, сменился хитрым блеском. «Будь умницей, это гораздо лучше, чем вечные муки. Потом еще будешь меня благодарить». Пещерные своды с треском расходились в стороны, принимая огромного гостя. Лунный чертог подстраивался под габариты каменного великана. «Наверное, подобных гостей гигантов здесь еще не бывало», — подумала Виола, глядя, как каменное тело сшибает на своем пути ледяные наросты, и те крошатся под каменными ступнями, превращаясь в ледяную пыль. «Он мне тут все разломает!» — послышался за спиной недовольный голос Аздемониума. «Подумаешь, ледышки», — фыркнула Бажена. «Если хочешь, потом прикажу ему отстроить для тебя новый замок и еще одну темницу». «А вот это дело, надо бы обмозговать». «Похоже, Блаватская решила, что и дальше будет распоряжаться мной и моим даром», — с грустью отметила про себя Виола. Песня все еще лилась из нее непрерывными гласными звуками, заклиная каменного великана исполнять ее волю. «Он пришел. Хорошо, очень хорошо», — с восторженным придыханием воскликнула Блаватская. «Пусть теперь откроет врата в пекло». Вратами служил круглый люк в полу. Черный диск размером с небольшое озеро поблескивал, точно мутный вороний глаз, выпирая на молочно-белом льду, устилавшем пол лунного чертога. Густой пар валил от люка клубами, расползаясь во все стороны. Что-то темное двигалось в этих клубах, скорее всего, те существа, которые утащили Марка в пекло. Повинуясь песне-заклинанию, гороподобный колосс опустился на одно колено, коснулся пальцами края люка, сдвигая его в сторону, и в том месте вспыхнула алым узкая щель. Из нее повалил черный дым, послышались далекие голоса, жуткие крики и злобный хохот. Запахло гарью. Виола съежилась от ужаса, но продолжала тянуть мелодию. Осталось немного. Сейчас каменный великан шагнет в пекло, приподнимет на миг века демона с огненным взглядом, а потом вернется назад. На этом его миссия будет выполнена. Если Блаватская не врет, то душа матери Виолы сможет покинуть пекло вместе с великаном, ведь она наверняка узнает его и сможет попросить, чтобы он помог ей выбраться. Черный всполох пронзил пелену пара и с металлическим звоном вонзился в край люка, задвинув его обратно. Алая щель исчезла. От неожиданности Виола сбилась и замолчала. Аздемониум удивленно крякнул. Блаватская вздрогнула, Мортом соскользнул на пол и завозился под тканью хламиды. В воздухе пронесся еще один всполох, нечто вроде черной зигзагообразной молнии, подвижный, но твердый, как сталь. Он ударил в лед рядом с Мортемом. «Стервец!» донеслось из-под хламиды. Капюшон приподнялся и стал похож на сгнивший гриб. Из клубов пара выступил человек, в котором на первый взгляд не было ничего сверхъестественного, хотя метать молнии кроме него было больше некому. Рост чуть выше среднего, худоват для атлета, но не тощий. Темно-русые волосы до плеч, строгие темно-синие брюки, белая рубашка. Вид как у прилежного студента, хотя он и казался немного старше этого возраста. Это был Вальга. Виола ошарашенно вглядывалась в знакомое лицо, не до конца уверенная, что не ошиблась. Нет, точно Вальга. Разве что золотого обода на лбу не хватает. Но остался красный отпечаток, словно обод только что сняли. «Всем привет!» Вальга вскинул руку и отдельно кивнул Виоле. «Рад, что с тобой все в порядке». «Ну, да, с таким защитником вряд ли тебе что-то угрожает». Он покосился на каменного великана, безвольно свесившего руки вдоль тела в отсутствии указаний. «Скажи ему, пусть он тебя прикроет, пока я буду разделываться со всякой нечистью». «Стервец!» Мортом вновь зашипел, рукав его хламиды взметнулся, провисая посередине. Из его недр выплеснулось что-то черное и, разбрызгавшись, запятнало лед у ног Вальги грязными кляксами. Парень запрокинул голову и расхохотался, потом спросил с издевкой. «И это все, на что ты способен? Да я уничтожу тебя одним выстрелом!» «Смешно!» — внутри капюшона глухо заклокотало. «В тебе моя сила!» «Во мне моя сила, которую ты отравил!» — возразил Вальга, вскидывая подбородок. «И я пришел сразить тебя твоим же ядом!» «Стреляй!» Мортом поднялся на ноги, если таковые, конечно, у него имелись, и распахнул полы своей хламиды. Внутри было пусто, то есть совсем. Даже задняя часть хламиды, которая была видна снаружи, внутри отсутствовала. «Вот она, черная бездна», — ужаснулась Виола. Вальга сделал бросок рукой. С пальцев сорвалась черная молния, влетела внутрь хламиды и исчезла. Мортем, состоящий, как выяснилось, из хламиды и пустоты, слегка покачивался из стороны в сторону. Но точно так же он вел себя и до выстрела. Казалось, что удар молнии не нанес ему никакого ущерба. Зато Вальга вдруг захрипел, упал на колени и уперся руками в пол. Черные кляксы на льду зашевелились, и точно пауки проворно взбежали вверх по рукавам рубашки. Наверное, они кусались, потому что Вальга отчаянно захлопал себя по телу. И на белоснежной ткани проступили черные пятна, словно места укусов на ней сочились черной кровью. «Что ты сделал?» — закричал он, поднимая лицо, перекошенное от боли. «Ты сам все сделал», — рассмеялся Мортем, на этот раз гораздо более увереннее, чем раньше. «И ведь ты — это я. Отдельно тебя больше нет». Вальгу била крупная дрожь. Черные жижи, похожие на кровь, вокруг него натекла целая лужа, Тонкие извилистые ручейки бежали из нее в сторону Мортема. «Кис-кис-кис-кис-кис», — позвал Мортем, явно забавляясь, и ручейки ускорились. Тело Вальги таяло со скоростью мороженого, вынесенного на солнцепек, постепенно превращаясь в эту жижу непонятной природы. Рубашка провисла на спине, и на ней не осталось ни единого светлого пятнышка. Брюки сдулись, ботинки слетели с ног, а ноги тоже почернели и теряли форму, расплываясь прямо на глазах. Как только первый ручеек достиг края хламиды Мортема, вся лужа в мгновение ока хлынула за ним вдогонку и с чавкающим звуком впиталась в ткань, оставив на льду лишь большое грязное пятно, на краю которого валялась одежда Вальги. В наступившей тишине раздалось постукивание. Аздемониум проковылял к месту происшествия, орудуя мечом как тростью. Остановившись возле пятна, он кряхтя согнулся и поскреб потемневший лед острым кривым ногтем. «Чудеса!» Бажена вышла из ступора и заохла. «Мортем, как красиво ты его сделал!» Она подхватила рукава хламиды, уже не казавшиеся пустыми, под ними явно угадывались мускулистые руки. Положила их к себе на плечи и закружилась в танце с демоном. У Виолы от отчаяния подкосились ноги. Она села на лед и обхватила руками гудящую голову, пытаясь осмыслить увиденное. «Что это было? Неужели Вальга погиб? А Бажена-то как рада, так бы и расцеловала этого Мортема, если бы у него нашлось место для поцелуя». Раззадорившаяся Блаватская действительно висла на шее у окрепшего Мортема и радостно голосила на весь лунный чертог. «Какое счастье, что мы снова вместе! Как же ты напугал меня! Пропадал где-то целый год, а потом явился, едва живой!» «Ну, живым меня и сейчас можно назвать с большой натяжкой», произнес Мортем красивым бархатным голосом, так не похожим на шипение порванного шланга, которое издавал совсем недавно. «Неважно, живой или нет, теперь ты силен, как прежде». Она запрокинула голову, пытаясь заглянуть в недры капюшона, края которого трепетали над ее головой. «Да уж, силы во мне прибыло», — согласился Мортем, кивая. Края капюшона разошлись в стороны, и Бажена вдруг испуганно отпрянула, а потом медленно осела на ледяной пол. «Ты? Но как?» Лицо ее вытянулось от разочарования, а подбородок задрожал, как у ребенка, у которого отняли любимую игрушку. «Что не так?» — заинтересовался Аздемониум, подходя ближе и заглядывая под капюшон Мортема. «Занятно», — произнес он, выстреливая черными хлопьями из глазниц. Мортем вскинул руки. Теперь это были обычные мужские руки, показавшиеся над обшлагами съехавших до локтя рукавов, и прикоснулся к лицу, которое тоже обнаружилось под капюшоном. Правда, как ни старалась, Виола не могла его разглядеть. Аздемониум приподнял свой меч и принялся энергично натирать его краем мантии, счищая ржавчину и полируя металл до тех пор, пока лезвие не заблестело. А затем поднес его плашмя к лицу Мортема. «Глянь-ка на себя!» С минуту было тихо, а потом из-под капюшона донеслось знакомое злобное шипение. «Стервец!» Бажена закричала, заламывая руки. «Мортем! Мортем! Так это все-таки ты?» «Посмотрим!» «Что значит «посмотрим»? Это ты или он?» «Это мы! Но я засуну стервеца куда следует!» «Ну, а ты действуй, не сиди, сложа руки!» «Да, правильно!» Бажена поспешно вскочила на ноги, поскользнулась на льду и беспорядочно замахала руками, пытаясь сохранить равновесие. «Чего уставилась?» — закричала она Виоле. «Исполняй уговор!» Она ткнула пальцем в сторону люка в полу. Виола кивнула скорее машинально, чем осознанно, и вместо того, чтобы подчиниться, продолжала вглядываться в лицо Мортема, белевшее под низко спущенным капюшоном. Заметив его интерес, таинственное существо в хламиде резким взмахом руки откинуло капюшон, открывая то, что пряталось под ним. Виола догадывалась, что увидит лицо Вальги, и почти не ошиблась. Почти. Лицо было сильно искажено и дрожало, как отражение в бурной реке. На щеках и лбу зияли рваные дыры, за которыми чернела бездонная пустота. Края дыр трепетали, выворачиваясь наружу, будто из них дул ветер. Знакомые глаза цвета увядшей травы смотрели на Виолу чужим взглядом, острым и злым, Губы Вальги Мортема изогнулись полумесяцем, так что уголки поднялись выше кончика носа и зашевелились, выговаривая слова. «Пой, девица, пой, без дела не стой!» Щеки Виолы обожгло горячими слезами. Надежда на благополучный исход, затеплившийся в ее душе вместе с появлением в лунном чертоге Вальги, окончательно угасла. Но теперь, после всего случившегося, Виоле не хотелось отправлять в пекло каменного великана. Раз даже такое демоническое существо, как Мортем, было заинтересовано в этом деле, то последствия наверняка окажутся ужасными. Вдруг ей пришла в голову дерзкая мысль. Что если велеть каменному великану растоптать эту нечисть, а с Демониума и Мортема? Едва ли это будет убийством, ведь они не люди. Конечно, оба они сильные маги, но и великан, согласно преданиям, должен обладать способностями чародея. Виоле лишь нужно донести до него свое желание. Но вот как отделаться от Бажены? Не убивать же ее в самом деле. Хотя, оставшись без своих могущественных покровителей, она, скорее всего, сама убежит отсюда. Виола собиралась было запеть, но другая мелодия, донесшаяся откуда-то сверху, перебила ее. Под сводами лунного чертога закружилась сирен. Ее красивое бледное лицо казалось испуганным. В голосе, выводившем мелодию, сквозила тревога. Аздемониум оживился и, прислушиваясь, приставил костлявую ладонь к пергаментному уху. По всей видимости, он понимал смысл бессловесного пения сирен, и тот ему не понравился. Из глазниц целым роем полетели черные хлопья, а острие меча застучало о лед, высекая фонтаны ледяных брызг. Виола тоже поняла, о чем поет сирен. «Могучая рать идет убивать, там воинов тьма, не счесть их числа. Царица их зла ведет их сюда, и будет война. Беда, беда!» «Терпеть не могу твои пророчества!» — прокричал князь, когда сирен замолчала. «С чего ты взял, что это пророчество?» — спросил Вальга Мортем. «Ну а что же это еще, по-твоему? Я и без нее знаю, что война когда-нибудь начнется. Войны всегда однажды начинаются». «А вдруг это не пророчество на 1000 лет вперед, а предупреждение, и враг уже на подступах?» — предположил Вальга Мортем, и в темных дырах его лица что-то грозно сверкнуло. «Быть не может. Мне бы уже доложили!» — уверенно возразила Аздемониум. «Мои дозорные никогда не спят. Но сирен высоко летает и видит дальше, чем твои дозорные. Я бы на твоем месте все-таки поднялся в башню и оглядел горизонты». «В самом деле!» — занервничала Бажена. «Давайте вместе поднимемся и посмотрим». «Ну, засуетились!» — недовольно буркнул Аздемониум, но все же согласился. «Ступайте за мной!» Повернувшись, он величественно взмахнул полами мантии и зашагал, стуча по льду острием меча. Вальга Мортем двинулся за ним, плавно, но стремительно, словно не шел, а плыл. Блаватская схватила Виолу за руку и дернула к себе. «Пойдем!» «А как же мой великан?» Виола растерянно оглянулась. На фоне пещерного свода каменный гигант выглядел нагромождением скальных выступов. «Побудет пока здесь, ничего страшного. А вот тебя я оставить без присмотра никак не могу, уж извини. Придется тебе пройтись вместе с нами». «Ладно, только отпустите мою руку», — попросила Виола. «Тогда пойдешь впереди меня, как скажете». Они долго поднимались по крутой винтовой лестнице, тускло освещенной фосфоресцирующими глазницами черепов, вмурованных в стены. По стенам извилистыми ручейками стекала вода, сочащаяся неизвестно откуда. С каждым шагом становилось теплее, а когда лестница кончилась, к зеленому фосфорному свечению добавилось бледное сияние луны, проникающее в огромные окна круглого зала с куполообразным потолком. Аздемониум остановился у одного из окон, за которым открывался вид на звездное небо и морской берег. Море сливалось с небом, и видна была лишь светлая пенная кромка воды, набегавшей на гальку. С противоположной от берега стороны, вдоль горизонта, высилась стена леса, а между лесом и морем простиралось ровное голое поле с растрескавшейся сухой землей, на которой колыхались от ветра редкие жухлые пучки травы. «Говорю же, нечего было Сирен слушать, она еще и не такое напоет!» Князь досадуя махнул рукой, отступая от окна. «Да? А что такое там светится?» Вальга Мортем показал в сторону леса. «Видишь? Огоньки движутся». «Ты будто первый раз в этих краях», — Аздемониум презрительно хмыкнул. «То нечисть шастает, глазами сверкает, обычное дело». «Так много ее что-то чересчур». «Порасплодились, однако». Аздемониум все еще оставался невозмутимым, несмотря на растущее беспокойство своих спутников. Бажина тревожно охала, и Виоле начинало казаться, что эта тревога не так уж беспочвенна, как считал костлявый хозяин этого замка. Со стороны леса надвигалась масса каких-то существ. Сумрак и большое расстояние не позволяли рассмотреть, человекообразными они были или звероподобными. Зато отчетливо слышался стук копыт, лязг металла, крики и рев. «Да ты посмотри как следует!» — настаивал Мортем, тыкая пальцем в окно. «Если это твоя нечисть, то почему она сбилась в огромную стаю? Похоже на то, что она ополчилась против тебя. Разве ты не видишь, какие у всех злобные морды?» «Нашел чем удивить. Вот если б ты увидел среди них хоть одну добрую морду, это было бы диво». Аздемониум рассмеялся, явно забавляясь. Надвигающаяся орда его совсем не тревожила. «Зря веселишься. Могу поспорить, что они идут штурмовать твой замок». Мортем плотнее закутался в свою хламиду и натянул капюшон до самого подбородка, словно собирался двинуться в путь. «Созывай войско, если не хочешь быть застигнутым врасплох. Ну, а я пройдусь немного». «Далеко ли собрался?» Аздемониум озадаченно поскреб лысый затылок, отчего корона съехала на лоб. В этот момент он выглядел совсем не страшным. «Если все так, как ты толкуешь, и мне пора к битве готовиться, то отчего ж покидаешь меня в трудный час? Неужто бежишь?» «Любопытный я, с рождения. Хочу знать, чего им от тебя надо». «А ты?» — Мортем повернулся к Блаватской и приподнял край капюшона. На лице Вальги остался один глаз, второй съела пустота. «Идея завершена, начатая. Сейчас или никогда. Потом. Может быть, поздно». Его взгляд остановился на Виоле. «Когда я вернусь, твоя песня должна быть спета. Поняла?» «Вальга, где ты?» — закричала Виола, что было сил. На миг ей показалось, что в единственном глазе Мортема, присвоившего себе Вальгу, мелькает что-то человеческое. «Он ушел. Вернуться не обещал». Мортем усмехнулся и опустил капюшон до подбородка. Полы хламиды всколыхнулись, демон резко повернулся, сделал несколько шагов в сторону и растаял в воздухе, как призрак. За окном, на прежде ровном и неподвижном поле, подобно морским волнам, колыхались толпы нечисти. Но в отличие от волн, они не откатывались назад. В безликой серой массе мелькали разномастные головы, с рогами, с клыками, и просто круглые, как у людей. Над ними парила птица с человеческим лицом — Сирен. В нее летели камни и стрелы, но не достигали цели, словно вокруг ее тела было нечто вроде невидимого защитного кокона. Через мгновение к Сирен присоединился Мортем, и они вместе закружили над полем. Виола узнала демона по хламиде, похожей на монашескую рясу. Опустив взгляд к земле, она увидела в первых рядах толпы огромного и какого-то очень уж безобразного лося. Животное выглядело так, будто умерло как минимум месяц назад, но тем не менее резво передвигалось на длинных маслатых ногах. Склоненная голова, увенчанная раскидистыми рогами, покачивалась в такт ходьбе. Над головой лося маячила, сидя на его спине, древняя старуха в меховой шапке и широком длинном платье, из-под которого торчали носки, расшитых узорами мокасин с острыми загнутыми носами. Седые волосы сосульками свисали вдоль худого морщинистого лица. Злобная гримаса искажала его и без того не самые прекрасные черты. «Идем!» Бажена грубо схватила Виолу за руку и потянула прочь от окна. Аздемониума в зале уже не было, наверное, помчался созывать свое войско. Виола совершенно ничего не понимала, кроме одного. Каменного великана ни в коем случае нельзя посылать в огненное пекло. Но и возражать Блаватской она не осмеливалась. Если уж эта коварная злодейка отправила в пекло Марка, своего подельника, то уж с ней точно церемониться не станет. Сможет ли каменный великан защитить ее? Этого Виола не знала, ведь никогда прежде не попадала в такие жуткие ситуации. Что, если, оказав сопротивление, Виола погубит не только себя, но и своего могучего каменного друга? «Ты долго будешь стоять истуканом?» Блаватская страшно нервничала. «Не можешь идти сама? Помощников пригласить?» «Иду!» Виола в последний раз взглянула на разъяренную толпу за окном, прежде чем отойти, и обомлела. Ей показалось, что она увидела там Якура. Черноглазый парень Ханты восседал на каком-то жутком рогатом существе, состоявшем из плоти и железа. Но такого просто не могло быть. Или... А вдруг не все еще потеряно?